Она такая знаменитая женщина. У нее, наверное, большие связи, она все может. И та, безо всяких больших связей, а через адресный стол, находит этого Серго. Он живет в Москве, и даже его старый отец, он уцелел в огне оккупации, с ним. Она тут же набирает номер. «Можно попросить Серго Сухияна?» «Это я. Здравствуйте, с вами говорит Людмила Зыкина». Легкое замешательство. «Зыкина? А вы не шутите?» «Не шучу», а сама смеется. «Так вот, я вам привезла из Америки привет от вашего брата Арсена». Прямо так и бухнуло. Можно себе представить, что там началось. Через полчаса к ней приехала огромная семья Сухиянов с дедушкой и внуками, а к этому времени Людмила Георгиевна заказала разговор с Лос-Анджелесом, и когда отец услышал голос Арсена, начались такие рыдания и крики и в Москве, и в Америке, что Зыкина уже залилась в три ручья. Мне всю историю рассказал сам Арсен. Это был тихий, скромный человек. Среди шумного застолья, смеха и страстных тостов он сидел какой-то утомленный, и мне сказали, что недавно он перенес операцию, и дела его плохи. Мы сидели в саду, в тени пальм. Среди огромных диковинных цветов гуляли павлины. Стол ломился от невиданных яств и экзотических фруктов. Арсен тихим голосом рассказывал о ночном лесе под Краснодаром, про полицаев и про то, как плакали отец и брат на том конце провода в России. «10 июня. Записываю по возвращении из Соединенных Штатов Америки. В Нью-Йорке я жил в квартире у Гены Шмакова, с которым в конце концов сдружились на почве экстерриториальности. Мы с Инной познакомились с ним в Гагре в 1973 году, куда приехали поздней осенью отдохнуть от телефона и где мне надо было писать сценарий про Стасова, что всех очень смешило, где я, а где Стасов. Гена, Валерий Головицер и мы жили в одном доме, ходили на пустой пляж и помогали хозяйке давить виноград. Гена был голубоглазый, энергичный, много знал и прекрасно кулинарил. Он уже был кандидат наук, и у него вышла книга в серии «Жизнь в искусстве» о Жераре Филиппе. Гена жил в Ленинграде и вдруг вскоре объявился в Москве. Выяснилось, что он эмигрирует в Соединенные Штаты Америки, сидел у нас целый вечер и простился. Ну, уехал и уехал. Мы не успели ни подружиться, ни привязаться друг к дружке, не знали его жену и сына, которых он оставлял в Ленинграде. Словом, была разлука без печали. А через какое-то время я получил от него письмо с оказией из Нью-Йорка. Он просил прислать 2-3 хороших фото Плисецкой, ибо собирался открыть артистическую хинкальную и хотел украсить стены знаменитостями. Фото я послал. Он удивился моей обязательности, но заведение так и не открыл. На первых порах он зарабатывал рецензированием, язык он знал в совершенстве и не один, а также брал по телефону заказы на кулебяки и пирожки, которые развозил на велосипеде его приятель. Вышло так, что когда я теперь в 1979 году прилетел в Нью-Йорк, то меня там никто не встретил. Я позвонил Гене, к счастью, он был дома, и велел мне немедленно брать такси и ехать к нему.